Сейчас. Я успеваю насчитать 3 секунды полета. Сила удара вышибает из меня дух и швыряет меня вперед. Сильная боль простреливает лодыжку. И мне становится настолько холодно, что другие мысли вылетают из головы. Какое-то время я не могу дышать и не понимаю, где верх, а где низ. Повсюду одни лишь ночи мороз. Затем река толкает меня вперед и выплевывает. Я выныриваю на поверхность, хватая воздух ртом, а лед ломается вокруг меня с таким грохотом, как будто одновременно палят из десятка ружей. Надо мной кружат звезды. Я добираюсь до кромки воды, шлепаю по отмели и дрожу. Мне кажется, будто мозг изнутри бьется о череп. Я кашляю, сажусь на колени, зачерпываю воду и пью из окоченевшей ладони. Я не ощущала ветра 11 лет. Нужно двигаться на север от реки, на восток от старого шоссе. Я бросаю последний взгляд на неясно вырисовывающий силуэт крипты. Свободно. Это слово наполняет меня огромной радостью, и я сдерживаюсь, чтобы не закричать. Я еще не в безопасности. Я знаю, что за криптой находится старая дорога, ведущая к автобусной остановке, а за ней серый гудрон. Служебное шоссе тянется до полуострова и переходит в Конгресс-стрит. А дальше мой Портленд с 3 сторон окруженный водой. Он безмятежно лежит на выступе суши, как драгоценный камень. Где-то там сейчас спит Лина и Рэйчел, мои звезды, которые спрятаны в моей душе. Рэйчел исцелили, и она уже потеряна для меня. Томас сообщил мне об этом. Но Лина, моя младшенькая, я люблю тебя. Помни обо мне, и когда-нибудь я тебя отыщу.